Глава 12. В автомобиле, кроме водителя, на переднем сиденье разместился и капитан Гаджиев. Он был одет в темный костюм. Узкий галстук и белая рубашка делали его похожим на обычного клерка. Он коротко поздоровался с адвокатами, когда садился в машину. Гаджиев был среднего роста, подтянутый, худощавый, черноглазый и черноволосый. Ему было около 30. «На улицу Спиридонова», — приказал он водителю. Сержант согласно кивнул. «Вы давно работаете в Новгороде?» — спросил Дронго. «Нет», — ответил Гаджиев, не вдаваясь в подробности. «Вы уже бывали в этом доме?» — задал через некоторое время другой вопрос Славин. «Да», — ответил Гаджиев, также не поворачивая головы. «У нас очень немногословный проводник», — заметил Вячеслав, обращаясь к Дронго. «Кажется, Медведев специально дал нам такого офицера-молчуна». Они въехали во двор, и машина затормозила рядом с домом. Все трое вылезли из салона автомобиля. Гаджиев показал на подъезд. «Я здесь уже был», — сообщил Славин. «Подождите», — попросил Дронго. «Я хочу осмотреть дом». Гаджиев пожал плечами. Дронго обошел дом со всех сторон. Окна столовой выходили прямо во двор. Окна спальни были обращены в западную сторону, и балкон был застеклен. Дронго вернулся на прежнее место. «Где стояла соседка?» – уточнил он. «Вот здесь», – показал Славин. «Рядом со скамейкой. Как видите, никто не мог выбраться незамеченным. А в спальне балкон заколочен. Его проверяли трижды эксперты. Там вообще невозможно выйти. Его специально заколотили, чтобы в квартиру никто не влезал. Ведь она оставалась бесхозной». Они вошли в подъезд. Запахло сыростью и плесенью. Лестница поднималась наверх, 12 ступенек, подсознательно отметил Дронго. Лестница была почти не освещена. Горели тусклые лампы. Гаджиев достал ключ и открыл дверь. Дронго взглянул на дверь. Довольно массивная. Такую нельзя сломать, и замок солидный. Он вошел в квартиру. Гаджиев также прошел. Встал около стола. «Вот здесь», — показал он. «Здесь лежал убитый полковник». Дронго взглянул на пол. Проталина убили, когда он стоял около стола, и если потом никто не передвигал его тело. Значит, полковник лежал в этом месте. Дронго обошел стол, вышел в другую комнату. Обычная кровать. Достаточно старая и прочная. Шкаф, тумбочка, комод. Ничего лишнего. Но здесь нельзя спрятаться. И если даже кто-то хотел бы здесь спрятаться... то вошедший в гостиную гость сразу бы увидел другого человека. В коридоре были небольшие ванная и туалет. Кухня около 6 метров. Он вернулся в гостиную. Обратил внимание на следы, оставшиеся на полу. Очевидно, здесь стояли книжные полки, недалеко от стола. «Здесь были книжные полки?» – спросил Дронго. Гаджиев кивнул, ничего не отвечая. «Да», – сказал Славин, – «они были здесь». Но когда вбежал ты в Задре, они были на полу, и книги рассыпались по всей комнате. На фотографиях хорошо видно, как на полу валяются книги и полки. Дронго взглянул на стену над входной дверью из коридора в гостиную. Там было видно место выстрела. «Это место выстрела?» – спросил он. Гаджиев опять промолчал. Славин кивнул, показывая на место выстрела. Дронго подошел поближе, долго смотрел на стену. Затем отошел дальше. «Он лежал на полу головой к входу или ногами?» – спросил Дронго. «Ногами», – ответил Славин, уже привыкший к молчанию офицера. Дронго обернулся к Гаджиеву. «Капитан, вы не работали раньше в театре пантомимы? Там никто не разговаривает, а все объясняются только жестами. Или вы не понимаете по-русски? Хотите, я спрошу вас по-азербайджански? Или вы вообще не знаете никаких языков?» «Может, вы, выходец из Линкарани, понимаете только на латышском языке?» Он сознательно обострял отношения. «Я все понимаю», — по-русски ответил Гаджиев. «Просто не хочу с вами разговаривать. Ни с вами, ни с вашим молодым напарником». «Почему?» «Он нашего полковника застрелил, а вы здесь ходите, думаете, как его защитить». «Понятно. Значит, вы верный ученик Медведева». «Я бы его не защищал», — честно ответил Гаджиев, отходя в сторону. «С ними тяжело разговаривать», — подошел Славин. «Все офицеры настроены против Тевзадри». Дронго еще раз прошел по квартире. Затем неожиданно опустился и начал стучать по полу костяшками пальцев. Гаджев презрительно усмехнулся и вышел из гостиной. Дронго продолжал стучать. «Что вы делаете?» – не выдержал Славин, наклоняясь к Дронго. «Зачем вы стучите?» «Он думает, что убийца мог спрятаться в подвале или под полом», – не выдержал Гаджев. Нужно было слышать, сколько презрения было в его голосе. «Эти адвокаты готовы на все, что угодно, лишь бы вытащить своего клиента», – думал капитан. «Проверяю, насколько прочный здесь пол», – пояснил Дронго. «Не нужно позориться», – зашептал Вячеслав, наклоняясь к своему старшему напарнику. «Не нужно ничего проверять. Здесь все и много раз проверяли. Я же вам говорил, здесь нет никакого подвала, и убийца не мог там спрятаться. Честное слово, здесь нет никакого злаза». «Охотно верю», – сказал Дронго. «Но мне все равно нужно самому убедиться в этом». Он продолжал стучать. Славин огорченно отошел в сторону. Ему было обидно, что Дронго так теряет лицо перед этим молодым и наглым капитаном. Наконец, Дронго закончил стучать и поднялся. Взглянул на Славина. «Все нормально», – улыбнулся он. «А теперь мне хотелось бы обойти соседей». «Каких соседей?» – снова не выдержал Гаджиев. «Не нужно беспокоить людей. Мы все проверяли много раз. Там никого не было. Полковник Медведев дал вас в качестве провожатого, а не руководителя нашей группы», – резко возразил Дронго. «Поэтому помолчите и сопровождайте нас туда, куда нам нужно». Гаджиев нахмурился, но не стал возражать. Они ушли из квартиры, прошли немного дальше, позвонили в соседнюю квартиру. «Кто там?» – раздался женский голос. «Это мы, Марта Федоровна», – сказал Гаджиев. «Если можно, откройте нам дверь». «Сейчас, сейчас». Было слышно, как она неспешно двигается к входной двери, очевидно, уже со своей неизменной тростью в руках. Затем долго открывала дверь, у нее было два замка и цепочка. Наконец дверь открылась. Женщине было лет 60. Седые уложенные волосы, выцветший синий халат. Она опиралась на свою палку. «Добрый день», – вежливо поздоровался Гаджиев. «Извините, что мы вас беспокоим. Это адвокаты. Хотят с вами поговорить». «Ничего», – вздохнула женщина. «Что опять случилось?» «Простите», – шагнул вперед Дронго. «Я не хочу вас долго задерживать. У меня к вам только три небольших вопроса. Вы в тот день здесь никого не видели? Я имею в виду в день убийства». «Нет, никого», – удивилась соседка. «А раньше вы видели приходивших сюда людей?» «Конечно. Иногда приходили такие вежливые молодые люди, и иногда другие. Но я сразу узнавала, что многие из них работают в милиции. Это было заметно». Гаджиев недовольно крякнул, но ничего не сказал. «И последний вопрос», – улыбнулся Дронго. «Они сильно шумели?» «Нет, не очень», – удивилась Марта Федоровна. «Хотя слышимость у нас хорошая. Но там только тихо ходили и разговаривали. Нет, я никогда и ничего не слышала». «Спасибо большое. Извините, что мы вас побеспокоили», — улыбнулся на прощание Дронго. «До свидания», — удивленно произнесла соседка, закрывая дверь. «Зачем вы ходите по дому и мучаете соседей?» — обратился к ним капитан Гаджиев. «Неужели вы еще не поняли, что здесь никого не было? Может, поднимемся еще наверх, и вы решите, что убийца мог спрятаться там? Например, через отверстие в потолке, предназначенное для люстры?» «Ценю ваш прорезавшийся юмор, капитан», — сказал Дронго. «Но мы действительно поднимемся на второй этаж, и не нужно ворчать. У вас ведь нет палки, с помощью которой вам нужно передвигаться. Вы молодой и здоровый человек». Капитан пробормотал какое-то ругательство. «Зачем вы это делаете?» — спросил Славин. «Все и так понятно. Давайте уедем». «Я никогда и ничего не делаю просто так», — очень серьезно ответил Дронго. «Для этого у меня слишком короткая жизнь и слишком много дел, которые я должен успеть сделать. Поэтому я поднимусь наверх и поговорю с соседями, которые живут на втором этаже. А вы вдвоем можете подождать меня здесь». «Идемте», — согласился Вячеслав. «Я буду с вами до конца. Это ведь я втянул вас в эту историю». Гаджиев молча последовал за ними. Они поднялись на второй этаж. Здесь тоже находились две квартиры. Дронго позвонил в квартиру, которая была расположена как раз над той, где произошло роковое убийство. Сразу раздались громкие детские голоса. Гаджиев шагнул вперед. «Кто там?» — услышали они голос подростка. Очевидно, это был старший из детей. «Здравствуй, Миша», — сказал Гаджиев, обращаясь к мальчику. «Я из милиции. Ты, наверное, меня помнишь? Капитан Гаджиев. Со мной пришли адвокаты, которые хотят с вами переговорить». «Я не открою вам дверь», — твердо заявил мальчик. «Мама и папа нет дома, а чужим мне не разрешено открывать». «Ну и правильно», — согласился Гаджиев. «Умный мальчик. Правильно делаешь, что не открывает дверь». «Ты один?» — спросил Дронго. «Нет», — ответил Миша. «С братом и сестрой. Мы все вместе. Только вы не ждите, я вам все равно не открою. Мне мама сказала, чтобы я никому и никогда не открывал дверь». «Ну и не открывай», — разрешил Дронго. «Давай лучше с тобой поговорим через закрытую дверь. Не возражаешь?» «Нет». «Ты в каком классе учишься?» «Уже в 8-м». «Значит, совсем взрослый. Говорят, что ты и в шахматы хорошо играешь». «Не очень. Пока на уровне перворазрядника». «Здорово. Значит, молодец. Ты мне лучше скажи, сколько у вас комнат?» 3, — ответил мальчик. «А под вами квартира с 2 комнатами, верно?» «Да». «Ты не знаешь, куда там делась 3-я комната?» «Знаю», — ответил мальчик. «У нас 3 комнаты, а у наших соседей напротив 2. Зато у Марты Федоровны 3 комнаты, а под нами квартира из 2 комнат. И над нами так тоже все устроено, в шахматном порядке. Над нами живут Поповы, их сын учится в нашей школе. Правда, он еще маленький, в 4 классе. А напротив тоже 3-комнатная. У нас здесь все перемешалось. Дом так построили, что квартиры не друг над другом, а в шахматном порядке перемешаны». «Молодец», — сказал Дронго. «Я как раз это и хотел услышать». «Послушайте меня, господин адвокат», — недовольно вмешался Гаджиев. «Все эти уловки вам ничем не помогут. У нас есть технический паспорт дома. Все комнаты, все свободные помещения, даже все трубы и краны. Как здесь устроены комнаты, в каком порядке, куда они ведут. Все это не так важно. Самое главное, что в квартире, где произошло убийство, только 2 комнаты. И нет никаких спрятанных ходов, подвалов, лазов или комнат за стеной. Вы ничего не сможете придумать. Ничего. Мы все проверяли». «Спасибо тебе, Миша», — крикнул Дронго. «И ты правильно делаешь, что никому не открываешь. Действуй так и дальше. Вообще, всегда слушай маму. Это часто очень помогает. До свидания». «А вы действительно адвокат?» — неожиданно спросил мальчик. Дронго оглянулся на Славина. Тот улыбнулся. Врать не хотелось. Гаджиев напряженно ждал. «Не совсем», — честно признался Дронго. «Я скорее сейчас помогаю адвокату во всем разобраться. Вообще-то я эксперт по вопросам преступности». «Здорово», — сказал Миша. «Значит, вы сыщик. Я так и подумал. Я тоже хочу быть сыщиком. Как вы думаете, меня примут на юридический факультет?» «Обязательно», — ответил Дронго. «С такими способностями, как у тебя, в любой вуз примут. А шахматы помогают вырабатывать аналитическое мышление. Хотя сам я играю в шахматы не так сильно. Видимо, у меня не так много шансов стать выдающимся аналитиком». Он увидел, как улыбнулся Вячеслав. «Не переживайте», — посоветовал мальчик. «Может, вы еще станете играть лучше. Нужно все время тренироваться, найти себе хорошего спарринг-партнера». «Не сомневаюсь. Будь здоров. До свидания». Они спустились по лестнице, вышли из дома. «Я не понимаю, чем вы там занимались», — признался Гаджиев. «И вообще, зачем мы сюда приехали? Что нового вы смогли узнать?» «Прежде всего, я познакомился с таким достойным офицером, как вы, капитан Гаджиев. Разве этого мало для полного счастья?» Гаджиев, догадавшись, что этот непонятный земляк только издевается над ним, отошел в сторону. «Действительно, зачем мы сюда приехали?» — подошел Вячеслав. «И я не совсем понял, что именно вы искали на полу. О чем беседовали с Мартой Федоровной и почему задавали такие странные вопросы этому мальчику?» «Все слишком целесообразно», — возразил Дронго. «Но пока я всего лишь выстраиваю общую картину случившегося. Ты не беспокойся, я еще не сошел с ума. Потом я тебе объясню, что именно я делал и для чего». «Вы едете?» — недовольно крикнул Гаджиев, усаживаясь на переднее сиденье автомобиля. «Конечно». Дронго первым шагнул к машине. За ним в салон автомобиля забрался Славин. «Только время зря потеряли», — недовольно сказал Гаджиев, уже не оборачиваясь к ним. «Я же говорил, что мы все проверили. Здесь и сотрудники прокуратуры работали, и наши лучшие специалисты. Вы все равно ничего не найдете». «А вы повторяете это как заклинание», — заметил Дронго. «Как будто боитесь, что я могу найти нечто противоречащее вашей версии». «Ничего вы не найдете», – упрямо возразил Гаджиев. «И вообще, напрасно вы сюда приехали. Знаете, как сейчас относятся в Новгороде к кавказцам? И я людей понимаю, им надоел этот бандитский беспредел». «Не стыдно?» – спросил Дронго. «А ты сам откуда? Уже забыл?» «Нет, не стыдно», – с каким-то внутренним ожесточением заявил Гаджиев. «Я за себя отвечаю. Каждый должен за себя отвечать. И каждый должен помнить, что в гостях он целый народ представляет». «Верно», – согласился Дронго. «И когда ты ведешь себя так глупо, то у тебя складывается соответствующее впечатление. Сначала гордо молчишь, потом демонстрируешь нам свою несгибаемую позицию, мешаешь работать и под конец еще объясняешь, почему мы не должны были сюда приезжать. Нельзя так глупо себя вести, капитан Гаджиев. И насчет убийства ты не прав. Я приехал сюда, чтобы доказать непричастность Ваноты Взадри к этому убийству. И я не уеду отсюда, пока этого не докажу. А тебе, капитан, будет очень стыдно, что ты мешал мне работать и заранее сделал неправильные выводы. Поверь, что будет стыдно». Гаджиев ничего не сказал. Славин шумно задышал. «Вы уже что-то нашли?» – спросил он. «Немного», – ответил Дронго. «Но пока у меня нет убедительных доказательств. Я думаю, что мне придется задержаться в этом городе еще на несколько дней. Ты не будешь возражать? Я уже начинаю любить эти сосиски с пюре».